счастью, я всегда ношу с собой сульфаниламид, так что смогла сразу продезинфицировать ранку. Все это происходило перед мордой Эльсы, но она дипломатически жмурилась, делая вид, будто ничего не замечает. Заходящее солнце позолотило верхушки пальм, потом все краски поблекли, стало быстро смеркаться. Вдруг Эльса маленькая вся подобралась и уставилась на противоположный берег. Взглянув туда, я заметила огромного слона, который спустился к реке на водопой. Я толкнула Эльсу, и она тоже его увидела, однако не двинулась с места. Слон поднял хобот, принюхался, но ветер дул в нашу сторону, так что мы остались незамеченными. На всякий случай я решила спрятать подальше свою фотоаппаратуру. Но слон не думал переправляться. Пока я ходила к палаткам, он уже отошел от берега и побрел обратно в буш. Мы отправились в лагерь. Джесс повел себя очень миролюбиво, и я решила, что он цапнул меня в шутку. Ведь когда они с Эльсой покусывали друг друга, это было выражением любви. И все-таки отношение к нам Джесса серьезно беспокоило нас. Мы старались уважать врожденные инстинкты львят и хотели, чтобы они оставались дикими зверями. Естественно, они ни в чем не подчинялись нам. Эльса маленькая и смежные губы оставались по-прежнему робкими. С ними у нас не было никаких столкновений. Но Джесса иное дело. Мое нельзя на него не действовало. Он не убирал своих острых когтей, как это делала его мама, когда была маленькая. Пускать в ход палку мне не хотелось. Эльса могла обидеться и потерять доверие к нам. Значит, надо как-то наладить дружбу с Джеспе. Пока что его изменчивое поведение позволяло рассчитывать лишь на вооруженное перемирие. Проведя 5 дней в лагере Эльсы, мы уехали в Осиола. Дома нас ожидало известие, что Джордж вскоре должен поехать на 3 недели на север. Оставлять Эльсу одну на такой срок нам не хотелось. Наведываться из Осиола в лагерь невозможно, ведь Джордж уедет на лендровере. Тогда я решила все эти 3 недели прожить в буше, даже если это и нарушит вольный распорядок жизни лет. Но сначала Джордж еще должен был совершить очередной объезд, и осталась на 2 недели одна в Осиола. Мы договорились встретиться с Джорджем в лагере Эльсы в начале июля. По дороге к лагерю я начала беспокоиться, что Джордж нас не встречает. Видимо, что-то случилось. Предчувствие беды еще усилилось, когда мы въехали в густое облако дыма, так что трудно стало дышать. А в лагере я не поверила своим глазам. Колючий кустарник обратился в золу. Кругом тлели обугленные стволы, было невыносимо жарко. Опалены обе акации, в ветвях которых обитало столько птиц. И на этом черном фоне резко выделялись зеленые палатки. Я облегченно вздохнула, увидев в одной из них Джорджа. У него было что рассказать. Когда он прибыл сюда 2 днями раньше, здесь вовсю бушевал пожар. Джордж обнаружил следы 12 браконьеров. Они не только подпалили деревья и ограды, но и поломали все, что могли, уничтожили даже маленькие огороды Брахим. Джордж сильно тревожился за Эльсу. Вечером с 7 до 10 часов он выпустил несколько сигнальных ракет, но Эльса не откликнулась. Наконец в 11 она явилась с львятами, страшно голодная. За 2 часа они сумели управиться с целой козой. Эльса была очень нежна с Джорджем и ночью много раз забиралась к нему на кровать. Он заметил у нее несколько ссадин. На рассвете Эльса ушла. Отправившись по ее следам, Джордж вскоре увидел ее на гряде ворчун. Тогда он решил проверить, откуда она пришла в лагерь накануне. Следы, которые вели от реки, переплетались со следами браконьеров. Может, они охотились на Эльсу и львят? После линча Джордж послал 3 объездчиков в погоню за поджигателями. Они привели 6. Виновников безобразия заставили восстанавливать наш лагерь. Работа не из приятных, если учесть, сколько кустов надо было наломать для колючей изгороди. Эльса и львята провели ночь в лагере. Рано утром они ушли, а через 30 минут Джордж услышал рычание со стороны больших скал. Он подумал, что это Эльса, и очень удивился, когда немного погодя её голос донёсся из реки. Тут же явилась она сама, взволнованная, мокрая, израненная и без львят. Через несколько минут Эльса, громко рыча, побежала к большим скалам. Судя по всему, у нее только что была стычка с чужим львом, а тревога Эльсы показывала, что враг все еще где-то поблизости. Очевидно, его-то рычание Джош и услышал вначале. Пока они сражались, львята убежали, потом и Эльса отступила за реку. Теперь Джош двинулся за Эльсой, чтобы отыскать львят. Они вместе поднялись на большие скалы. На вершине Эльса тревожным голосом позвала детей. Но львят нигде не было видно. Они вдвоем обыскали всю местность между грядой и лагерем. Вдруг Эльса остановилась перед густыми зарослями, сперва принюхалась, потом позвала. Джош обшарил все кустарники, но ничего не нашел. Тогда он решил взять на подмогу Нуру. Целое утро они искали следы львят, но им попадались только отпечатки лап самой Эльсы. По ним Джош определил, что она быстро спустилась к реке и переправилась на другой берег ниже кабинета.